Братья, мы сейчас с вами попробуем провести или спланировать, как может пройти молодежное общение за столами. У вас на листочке, на столах лежат такие листочки, вы можете взять для того, чтобы можно было легче работать. Я представлюсь, зовут Александр, фамилия Войтухов, Макеевка, Донецкая область. Братья, что побудило нас попробовать провести урок? У нас было общение в нашем объединении ответственных за области, и мы пришли к выводу, братья, что сейчас появляется сложность проводить такие общения. Сложность какая? Молодежь запросы ставит и, может, правильно делает. А с другой стороны, молодежь предлагает свою программу, где-то появляются моменты, которые нам неприемлемы, которые приводят много расстройств, пользуются информацией, берут из других церквей более свободных разные занятия, с интернета черпают информацию, братья, и получается потом плохо. Вообще, так называемое общение за столами, ну, я, как один брат сказал, это престольные праздники, ну, при столе, престольные. Это неотъемлемая часть молодежной жизни, братья. И мы все знаем, и несколько раз мы пытались поднимать на семинаре, задавать вопросы, я помню ответ братьев: надо готовиться. Братья, вопрос очень серьезный, сложный, и думаю, что можно попробовать нам, можно, у нас время хоть немного, хоть как-то кратко попробовать посмотреть. Вот этот материал поручили братьям с Донецкой области подготовить, и несколько братьев поработали с ним, подкорректировали. Братья, ну, если какие-то есть неудоборазумительные, ну, и кто-то там, логистика не соблюдена, ну, то на украинцев можно все смело на украинцев переводить. Братья, то, что общения эти хорошие, и их нужно проводить, нет сомнений никаких. И при правильном подходе будет польза и благословение. Здесь вот, как написано, вот здесь встреча Нового года, дни рождения, какие-то общения. Перевод молодежь, общение с гостями, принятие, вернее, кто крещение с молодежью принимает, много разных общений. И цель – использовать общение, чтобы прославился Господь и приблизился к Нему. Здесь два текста. Первый – приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Из Осии, там так написано: собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Братья, чтобы не было так, что мы собираемся на общение, а от Бога удаляемся. Поэтому вот я на этих из пяти пунктов хотел бы обратить внимание больше на первый и на третий, на них больше остановиться, на некоторых вопросах. Может, кому-то дать практическое задание. Но в оригинале, как мы видели, может быть правильно, но времени нету. Вот у нас в конце есть три темы предложенных. Мы бы представили, что нам предстоит провести общение, и попробовали вместе сейчас бы его спланировать, как бы оно прошло. Но, наверное, времени у нас будет недостаточно, поэтому кое-какие вопросы общие мы оформим, оговорим и попросим кого-то поучаствовать. Первое – подготовка к общению, братья. С чего нужно начинать, когда мы знаем, что нам предстоит общение? Это с того, что нужно об этом общении молиться. Молиться лично и даже объявлять, братья, сестры, на молодежное. Нам предстоит общение, надо молиться, чтобы Господь благословил и устроил. Иаковом сегодня текст мы слышали: не имеете. Почему? Потому что не просите. А чтобы хорошо прошло общение, было назидание, нужно просить. Второе, что поставили, это планирование продолжительности общения. Это тоже очень важно. Когда мы планируем какое-то общение, мы должны знать, во сколько мы его начнем и во сколько закончим. Бывает так, спрашивают, ну, это я лично слышал: до скольки будем проводить, ведущий? Кто-то отвечает: пока будет интересно. А другой отвечает: ну, если мы все заснем, это тоже будет интересно. Поэтому, братья, мы должны четко знать время. И под это время подбирается третье. Обязательно выбрать тему общения. Как она выбирается? Ну, братья по-разному выражали мысли. Допустим, Господь положил на сердце, вот так читая, вот такая тема. Тема должна быть близкая к молодежной жизни. Тема несложная, несложная. То есть вот та тема, которую сейчас мы беседовали, я скажу с большим удовольствием, которую сейчас Александр Иванович проводил, она для такого общения может быть тяжеловатая. А для полегче тему выбирать, хотя насущные. Тема избирается из нужды молодежи. Ну, допустим, заметили, что молодежь недружная. Можно поставить тему, ну, как пример, о друзьях. И выбирать такие вот разные темы. С молодежью посоветоваться. Хорошо, если оформить эту тему. И когда молодежь придет на место общения, будет висеть хороший текст, красивый, с темой. И уже этот даже текст безмолвно будет давать определенное направление. Вот так вот. Братья, я прошу прощения, я быстро диктую. Если вдруг у кого-то какая-то мысль ценная по этим пунктам, можно добавить. Ну, допустим, я с этим конспектом поработал и на порядок еще добавил того, чего здесь нету. Это можно будет всем нам делать, какие-то пометочки, даже что услышали ценное, либо я сказал, либо присутствующие, какую-то сюда пометочку. Это пусть останется памятку, хотя это не документ никакой. А впрочем, это хорошее где-то будет подспорье для того, чтобы правильно организовать. Поручить другим сотрудникам принять участие в общении. Братья, не надо думать, что мы одни, у нас лучше всех получится. Можно так получиться, что все заснут, да? То есть давайте другим поручения, кому-то одно поручить, другому второе, третье. И даже не обязательно, может даже много участвовать ведущим. Но это зависит от сколько молодежи. И второе, насколько молодежь способна, или братья способны. И поручать уже по возможностям, как вот они могут провести. Следующий пункт. Заранее дать задание для молодежи, если это усматривает программа. То есть заранее подготовлена тема, и уместно будет дать молодежи задание, то или другое сделать. Или есть такое, тут у нас один из последних пунктов с пятого под цифркой А стоит разделение на группы, в больших. Когда говорят, вот ваша группа 10 человек, готовьтесь. То, братья, очень важно нам, как ведущим, обязательно, чтобы они согласовывали с нами программу. Потому что может получиться какой-нибудь конфуз. Ну, затеяние какое-нибудь там организуется, и мы это не заметим. И может выдать, ну, молодежь может что-то допустить такое, чтобы было бы неприемлемо. Хотя инициативу мы должны поощрять, а с другой стороны, если какая-то есть нездравость, то мы должны подкорректировать, может не рубить, сказать, вы вот это только у вас одно на уме. А вот хорошо, только давайте мы вот это сюда переставим, вот это, и смотришь, и молодежь не остановится в дерзновении, а надо переправить просто на хорошее. То есть, чтобы, если поручаем мы группам молодежным, согласовывали, чтобы было все согласовано. И последнее вот в этом первом пункте, это подготовить место для общения. Братья, это тоже очень важная часть, составляющая. Ну, что здесь подразумевается? К примеру, проходит день рождения. Молодежи 30 или 40 человек. И именинник говорит, я хочу всех пригласить. Заранее объявляют, то надо прийти посмотреть, в какой комнате будет проходить. А если у них комната 2,5 на 3? То есть мы должны все эти вопросы учесть, чтобы это, ну, удачно рассадить, может предложить что-то. Или, ну, братья, вы понимаете, я не буду все вопросы оговаривать, обязательно, чтобы согласовано было. Если где-то в других местах, ну, вот, к примеру, у нас было одно общение, подростки просились, и у нас много молитвенных домов. И попросили в одной церкви, вот можно вашим молитвенным домом воспользоваться для проведения рождественского вечера. То хорошо и подросткам объяснить, что вести надо правильно, чтобы после такого вечера, да, соседи бы, ну, потом могли бы не иметь оснований говорить, что кто-то что-то там испортил, или громко, или шумно было. То есть это место нужно оговаривать, смотреть. Само расположение, как вот, братья, за лучшее в таких общениях рассаживать молодежь так, чтобы был глазной контакт, понимаете, да? Так, чтобы все друг друга видели. Потому что если где-то будут, ну, к примеру, одно крыло, и оно будет замкнуто, то там будет волей-неволей организовываться свое общение, независимо от того, которое планируемый. Потому что, ну, так вот все равно мы от этого не убережем. И хорошо, если мы поставим, к примеру, столы кругом и вокруг всех посадим. И тогда будет всех мы видеть хорошо. И, Ну и технически надо усматривать, ну, к примеру, назначая место, посмотреть, есть ли все необходимое, допустим, есть ли вода, ну, может быть и такое, чтобы на чем подогреть, что-то приготовить, братья, это должны мы тоже все проверить. Почему? Потому что может быть такое, мы начинаем общение, приходит и говорит, вода кончилась, тут до трех только вода идет, ну, к примеру. И давай руководитель молодежи, потому что у него машина, поехал, собирает фляги и все прочее, и общение, братья, теряется, общение теряется. Вот поэтому, вот по этим пунктам. Братья, если есть что добавить, скажите, по каким пунктам. Дальше идем. Вот ход общения, братья, его тоже надо спланировать, ход общения. Обычно надо дать возможность, но это не закон медианы персов, там уже смотрите, как в ваших церквях устроено. Но хорошо, если мы собрались, потому что бывает такое, собрались, хорошо накрыли на стол, и потом проповедь на 1:20. И молодежь на это все смотрит, смотрит, братья, мы просто, ну, искушаем разными мыслями людей. То есть все хорошо, если поставили, дали возможность покушать, пообщаться друг с другом, а потом второй здесь пункт, вторая часть, проведение программы. Обязательно должна присутствовать третья часть. Это подвести итог, сделать выводы, призвать к молитве, чтобы как-то это все подытожить. Все подытожить. Да, пожалуйста. Это все зависит, братья, от того, насколько вы спланируете время вашего общения. Ну, достаточно покушать, сколько молодежи. Ну, чтобы уже, допустим, видно было, что молодежь покушала. Ну, обычно это минут 15-20 до получаса. Ну, в зависимости, сколько на столов всего. Потому что покушать можно за 2 минуты, если там все кончится. Братья, идем дальше. Вот на третью мы хотели бы больше обратить внимание, некоторые задания. Значит, из чего... Да, пожалуйста. У нас так часто практикуется, то есть вначале раздельная часть за пустыми столами, потом подают часть, чай там, или еще что-то другое, и идет, и проходит общение за столами. Хорошо, хорошо. Братья, далее идем, третий. Значит, программа для общения. Из чего может состоять программа? Ну вот пение, братья, ну молодежь любит петь, и это неотъемлемая часть общения. Хорошо, если мы позаботимся, чтобы там был инструмент музыкальный, и кто на нем мог играть. Также позаботиться о том, кто бы взял бы на себя эту ответственность, потому что бывает, братья, такое, что споем, и тишина, через 3 минуты, ну предлагайте, тишина, потом мы придумали псалом, начали петь, сборников нету, допели куплет, и дальше петь никто не может. Братья, хорошо этот вопрос нам взять на себя. В каком плане? Организовать, кто бы ответственный за пение был. Даже можно какую-то сестру. Ну, на раз, вот ты будешь сегодня выбирать псалмы. Ну, лучше братьев, конечно. Чтобы сборники были, чтобы был инструмент, и было, чтобы не было расстройства. И в нужную паузу, когда спеть, предлагали, чтобы для пения псалом. И вот так. Братья, второе. Вот знакомство поставили мы. Это есть ли общение с гостями? Ну, это нелегкий вопрос знакомства. Ну, к примеру, есть молодежь, 80 членов молодежи, и приехало к ним 50, да? Надо провести знакомство. Ну, надо знакомство, братья, или нет? Надо как-то познакомиться, это правильно. Я бы предложил, чтобы здесь с большой церкви один брат, вот брат Гена, чтобы ты представил, вот в вашей церкви много молодежи, к примеру, у тебя 120 человек перед тобой сидит, их надо познакомить, ты поучаствуй. И Стас, у вас сколько молодежи? Ну вот к вам приехало еще 7 человек, и вам нужно провести знакомство. Как бы вы практически, ну 2-3 минуты, пожалуйста, кто готов, братья? И несколько вариантов. Почему мы об этом говорим? Потому что вариантов может много разных быть. Но иногда у нас переходит в такую сухость. Зовут Ваня, работаю на стройке, и сел. Ну и, братья, бывает разных. Кто-то способен рассказать как-то интересно. И знаете, вот этот Ваня, если он 70 уже, тоже думает, когда он уже кончится. Поэтому, братья, пожалуйста, предложите, вы руководители молодежи, у вас опыт есть. Пожалуйста, Гена готов? Ну, пожалуйста. Как бы ты провел знакомство? Большое количество молодежи, и мне хочется время так сэкономить, чтобы программа могла состояться. Значит, нужно знать, Гена, благодарим. Братья, понятно? Тут сам механизм. Понятно, как вот можно провести или нет? Понятно. Пусть, братья, будете записывать? Пусть диктует брат. Или пойдем дальше? Давайте так, лично подойдете и если запишете, потому что, братья, будем дорожить время, потому что хотелось бы еще что-нибудь практическое. Станислав, да. Только громче говори. Хорошо. Братья, да, пожалуйста. Да. А сколько процентов времени должно занимать знакомство в общении? Ну вот если группа 100 человек собралась, 120, ну у нас знакомство, пусть бы получится часа полтора, да? А у нас общение 3 часа, так что... Братья, вот это сразу нужно полагать, учитывая количество, какое будет общение, и планировать время. Не обязательно тогда задавать много вопросов, задать можно один вопрос. То есть из этого уже, с того, сколько имеем мы время, приехали, к примеру, Новый год встречать, да, вместе. Можно 1,5 часа дать для 100 человек? Можно, можно. И мы даже будем рады, что если они даже не 2, то еще будем вообще рады. Если оно хорошо пойдет, братья, если его хорошо организовать и подготовить, оно будет идти не хуже, чем какая-то беседа. Да. Хорошо, хорошо. Братья, я нахожу то, что если большая группа, можно знакомство провести так. Руководитель молодежи может представить свою молодежь, в общем рассказать, как проходит молодежь. Вот, и в плане знакомства поднять себя, допустим, это брат Ваня. Способный брат, кто занимается церковью так и так. Следующий. И так быстро за всех рассказать можно. Хорошо, хорошо. Братья, вы видите, что у нас есть варианты. Это говорит о том, что мы, и главная цель нашего этого урока, братья, заставить нас рассуждать. Потому что даже была мысль, может, какое-то пособие такое, ну вот, выпустить, как у нас есть для распорядителей перов нашей, ну, области, братьев. Ну, братья, кто-то говорит, мы отучим мыслить иногда, надо рассуждать. Хорошо, братья, идем дальше. Прошу прощения. Назидательная беседа обязательно должна присутствовать, братья. Мы должны получить назидание. Молодежь должна получить назидание. Но я подчеркнул, если обратили внимание, беседа. Должна быть беседа. Ну вот наглядная беседа у нас была вот перед этим. Понимаете, да? То есть уметь беседу, потому что кто-то считает длинную проповедь, тоже беседа. И здесь надо подобрать либо людей, способных к этому, либо хорошо самому подготовиться, чтобы была беседа. Она не должна быть продолжительная. Братья, дальше мы идем. Вот свидетельство. Желательно эти вопросы. То есть, из чего может состоять общение? Это не обязательно, что по всем этим 5 или 6 пунктов вы должны провести. То есть, можно то взять, то или то, в зависимости от темы. Братья, это тоже большое, большое дело. Когда кто-то может рассказать свидетельство. И даже самое простое. Вот если есть именинники, я помню, вопрос был такой. Брата спрашивает, какое вот событие твоей жизни, что ты милость Божию видел? Он сейчас расскажу, сразу, сходу. Говорит, когда было 5 лет, я поймал лягушонка и ходил с ним в ладошки. И говорит, я так им залюбовался, так им нравился им этот лягушонок. И говорит, я не заметил, что я стою возле колодца. А лягушонок прыгнул и полетел в колодец. Я, говорит, побежал за сарай, взял палку, которая снимает яблоки, груши с этим, да? Подтянулся на колодец и начал, хотел его поймать этой палкой. А, говорит, потом туловище, ноги перевесило, я полетел. Братья, ну есть что послушать? А иногда, он говорит, я очнулся, на этой палке сижу, смотрю вверх и вижу небо кусочек, такой круглый кусочек. И, братья, очень было интересно. Бывают, есть вещи интересные молодежи, но они почему-то... И вот, пожалуйста, здесь вспомнили о милости Божьей. Ну, братья, ну, конечно, если он рассказывал, значит, все обошлось благополучно. Ну, молодежь сразу вопросы. А не было ли тебе страшно? А как ты, тебя спасли? Он говорит, когда мама заглянула, тогда я первый раз испугался. Ну, братья, я к чему говорю, что могут быть вопросы, и оно взято как-то. А потом другой за колодец вспомнил, тут же вообще, не говорит, а мне вот колодец, вот везет на колодце тоже. И предложение возле колодца делал. Братья, ну разные, разные вопросы. Это все зависит от того, если я еще заранее кому-то могу подойти, заготовить, вот у нас дальше такой пункт идет, вопросы. Желательно по теме заготовить вопросы, их предварительно раздать, по крайней мере, ну, не самое позже, чем в начале служения подошел, брат, вот на этот вопрос, пожалуйста, ответь, или сестра, вот на этот вопрос ответь, или расскажи что-то замечательное, это зависит от темы, от темы. Вот, в принципе, братья, из этого тоже это хорошая будет, ну, составляющая наших общений, это живое будет общение. Братья, дальше идем, да? Вот буква Е, вот под буквой Е, тут так написано, викторины, загадки, кроссворды. Братья, это один из неотъемлемых частей наших общений. Часто мы их практикуем, но вот мне хотелось бы более подробно на этом остановиться, поставить вот какое-то даже, ну, вот определение, как мы видим. Братья, как можно делать? Опять-таки, все зависит от темы. Все зависит от нашей подготовки и кто это все будет проводить. Братья, поднимите руку, где общение за столами проходит без викторин, без загадок и без кроссвордов. Раз, два. Раз, два. Братья, если правильно к этому подходить, это вполне приемлемо в нашей практике. Вполне приемлемо. И это разнообразит, когда будет участие молодежи. Когда будет участие молодежи, когда даже будет приз. Я вот помню, на одном общении здоровый, здоровый ананас принесли, поставили, сказали. И вот он будет того, кто решит определенную задачу, сложную задачу, библейскую задачу. И вы знаете, молодежь заинтересовалась. А потом в конце, кому достался ананас, говорят, может, ты поделишься? Да давайте. Достал нож, порезал, всем раздал, братья. И кто проиграл? Кто? Никто. То есть правильная постановка этого вопроса. В этом вопросе, может быть, если Бог бы продлил бы жизнь, и братья, ну, как-то бы посоветовались бы, может быть, даже следующий, ну, одним из уроков провести, как провести викторину правильно, организовать кроссворд или какую-то задачу. Ну, вот один из братьев говорит, я хочу к вам прийти из пожилых, ну, старших, хочу прийти к вам на общение. Можно ж, братья? Он пришел, принес здоровенную эмалированную кастрюлю, мешок, крупы с собой принес. Вот поставил эту кастрюлю, мешком постелил и крупой засыпал. Говорит, приз меня, кто отгадает, что это такое. Братья, это же тоже интересно, да? Это хорошая загадка. Да. Знаете, о чем речь идет, да? Да, то есть мы догадались. И вот из этих составных может стоять наше вот общение. Это тоже относится к этому разряду. К этому разряду. Братья, значит, одна из тем указанных, я остановлюсь немножко, чем можно еще занять молодежь. Одна из тем указанных, вторая, что ты скажешь о себе самом. Видите, да? Братья, можно об этом провести тему, и можно провести, вот в одной молодежи мы взяли их опыт, они собрались и рассуждали о себе. Пожалуйста, братья, раздайте листочки, и один, и второй. Ну, там на всех не будет. Вот молодежь провели беседу за столом, вопросы-ответы, а потом раздаются свободные листочки. Вот такой листок, который вам раздается большой, это будет только у ведущего. У ведущего. Это Тест так своего рода назвали. Что ты скажешь о себе самом? Кому вопрос, братья, задавали этот? В Библии. Кому? Иоанну Крестителю. Братья, все, может, не получится. Там как-нибудь просто, чтобы мы сделали копии, чтобы понимали, о чем идет речь. И вот сидит группа молодежи, 20-30 человек нашей молодежи. Мы можем обсудить, приемлемо, если это, то можно с этим как-то даже экспериментировать. Что есть, с каким вопросом? Что-то добавить, что-то убрать. Братья, пока раздают, скажу. У меня листочек. Кстати, это, хотел сказать, придумала. Наверное, правильно скажу, если придумала, да? Просто молодежь. Сели братья, как мы проведем? Давайте мы вот так вот сделаем. И 3-4 брата с молодежи, довольно-таки молодых, они взяли и составили, и организовали такое мероприятие. Значит, у меня такой листочек с вопросами. У молодежи чистый листок с ручкой. Я говорю, вопрос номер один. Предлагается 3 варианта ответа. То, что тебе ближе по сердцу, ты ставишь ту буковку. Понимаете, братья, нет? У молодежи чистый листок с ручкой. Молодежь пишет 1. Я диктую вопрос первый. Сколько надо тебе времени, чтобы прочитать Библию? И 3 варианта. Год. Второй вариант. 2 года мне надо. Третий. Больше 2 лет. Вот так, как я читаю, я пишу. К примеру, буква Б. Второй вопрос. Братья, вы поняли суть, нет? Братья, диктуется 20 вопросов. Молодежь выбирает то, что ему ближе. Ну, к примеру, посещаешь ли ты церковный разбор? А. Да, постоянно. Б. Если не занят чем-то другим. В. Не посещай. Вот тот, кто не посещает, напротив этого вопроса, номерка вопроса пишет букву В. Понимаете, да? Полностью проходим 20 вопросов. Братья, эти вопросы можно менять, любые вопросы, в зависимости от темы. Ну и можно составить вполне из приличных вопросов хорошие. Мы брали прямо с черновика, то есть практически ничего не меняя, которые провели молодежь. Когда ответили на 20 вопросов, братья, вот внизу есть шкала. Против каждой буквы А ставим 5. Против Б 3 и 1. Поняли, да? Молодежь ставит и считает количество баллов. Посчитали. А потом объявляет ведущий. У кого от 95 до 100 встаньте. И вот стала группа молодежи. Вам такое пожелание. И вот текст из Библии. Держи, что имеешь. Братья, можно добавить что-нибудь еще к этому? Можно еще что-то добавить, сказать. Потом следующий. Кто 80, 94, встаньте. Но, братья, это все можно в зависимости от вопросов. Им такое пожелание. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны. Потом для третьих. Ну, обычно практиковали мы не поднимать тех, которые идут предпоследние и последние. Потому что молодежь может смущаться. Но это уже как зависит от самого настроения молодежи. Вот, допустим, ты не холоден, не горяч, а заключительное, последнее, и так будь ревностен и покайся. Братья, это хорошо. После вас второй листочек есть, маленький. Ну, допустим, спели, сделали какое-то там еще мероприятие. Листочек, тут находятся 2 анкетки. Но 2 это потому, что распечатали мелко. Фактически вам приходит 1 экземпляр. Вот такой. Каждому из молодежи дается 1. Это все по теме, что ты скажешь о себе самом. Второй пункт этого, что скажут о тебе друзья. Или что думают о тебе друзья. Мне приходит листочек каждому члену, даже мне, руководителю молодежи или пресвитеру, кто там находится. Я пишу свою фамилию, имя. Ну, фамилия, имя. Написал. Поняли, братья? Видите? Вот один листочек у меня. Потом эти листочки сдаются, перемешиваются и раздаются наугад. И я вот раз открываю, а мне брат Андрей Зинченко, написано. И каждому кто-то попался. Но редко, когда сам себе попадешься. Обычно меняются. Редко, очень редко. Я должен поставить плюсик или минус в первой колоночке, колонка номер 1, ответив на эти вопросы. Заметен ли духовный рост? Вот я соблюдаю за жизнью брата Андрея и заметен или нет? Пишу плюсик или минус. Дальше. Можно ли в трудную минуту обратиться за советом? За советом и помощью, да или нет? Вот я отметил все этих 10 вопросов. Братья, можно делать больше? Можно вопросы разные. Потом все это собрали на общую кучу опять. Ну, перемешали и опять раздали. Потому что при двух свидетелях надо. Ну. Мне попался другой брат. Свободна вторая колоночка. Кто-то уже в первой отметил за него. Я тоже пишу свое мнение. Отметил, собрали и ведущий раздал каждому. Вот я получаю свою и смотрю, что обо мне думает молодежь. Как они замечают мою жизнь. Братья, ни перед кем читать не надо, исповедоваться тоже. Положил себе Библию или скомкал и выкинул. Это зависит, наверное, от того, что там будет. Но я скажу, мы провели в одном общении, и молодежь в поездке, большой автобус, давай разбираться, чей почерк. Братья, хотя, плюс-минус почерк не определишь. То есть вопрос туда можно ставить любой, в зависимости от темы. Братья, это все... Составила молодежь. Это как схемы. Братья, ну это некоторые примеры. Можно, вот еще одна мысль, которую, ну я был в гостях, мне очень понравилось. Бывает у нас все так серьезно, мы к чему-то подводим. Простой пример, но мы не взяли, потому что не рискнули. В одной молодежи сказали, у нас-то подросткам не пошло бы. Но мы думаем, братья, это вопрос такой опасный, поэтому боишься, на холодное дуешь. Листок А4, на нем от 1 до 120 цифры разного размера в разброс написаны. Вот они, ребят. Раздается каждому с молодежи, ставится приз и определяется, кто первый. Дается 20 минут. Вот обведет единичку, да? Нашел единичку, обвел, еще двойку. Двойку нашел, обвел, тройку. И вот так вот. Дали 15 минут. Какой здесь урок? О нашей внимательности. Понимаете, братья? То есть можно сочетать. Не обязательно только вот так, о духовном, в простых вопросах. Брат один кричит, 15 минут много. А тот, который знает, говорит, хватит, нормально будет. И вы знаете, самое большее 78 сестра набрала. И оно для молодежи интересно. И каждый себе вот отметил. Я тоже взялся, братья, я около 40 набрал. Около 40. И этой сестре... За 15 минут. Почему, братья, какой здесь урок? Одна цифра написана прописью. Ну, если бы я видел, что вы так будете слушать, я бы взял бы этот листок. Одна циферка меленькая, написана квадратным шрифтом. Потом размашистая двойка большая в каком-то углу. Это о чем? Что мы должны быстро уметь замечать, ну, понимаете, да? Не настраиваться на одно и видеть одно. Братья, это такие вещи тоже могут быть приемлемы в наших общениях. А вообще, я говорю, мы, наверное, на этом пока остановимся в плане. Вот еще я бы попросил брату Гену провести на тему вот, «Жизнь христианина» кратко. Вот как можно построить общение для большой группы молодежи. Но я просил, брат немножко готовился. Братья, последняя буква «Ж» здесь, в этом пункте третьем. Участие старших. Ну, мы здесь написали по возможности пригласить служителей или пожилых членов церкви. Ну, по возможности, потому что служителя иногда... Мы должны всегда приглашать, но какая у них будет возможность? Их участие тоже будет очень полезно. И для молодежи, и для всех. Братья, вот четвертым пунктом, что недопустимо в общении. Но мы вывели некоторые инсценировки. Второе, элементы театрализации. Почему рассоединили? Понятно, что такое сценка, да, братья? В одном общении брат нарядился в смерть, и дети, которые там находились, заикаться начали. Братья, ну мы не будем эту тему развивать и об этом говорить. У вас есть церквя, есть пресвитера. И, в общем-то, мы видим, что оно не приносит благодати, не приносит назидания и не приближает нас к Богу. Элементы театрализации, братья, можно рассказать декламацию, не нарядившись, но рассказать так, что то есть, проявляется артистизм. То есть мы не против сухости, но все должно быть в рамках приличия. Вот, допустим, молодежь на одном вечере, новогодний вечер, сделала фонограмму под свою декламацию. Они только ртом шевелят, учить же не хотят. И пошли, записали все, прочитали, слаженно. И там так записали. А как записали, надо же так же и кривляться, простите, братья. И это не совсем приемлемо у нас. То есть лучше выучить и хорошо рассказать декламацию. Ну, одна группа так. И разные, братья, просто не хочется говориться на том, что молодежь додумается. Это, слава Богу, молодежь способная. Только это способность и направить в нужное русло. Братья, под пунктом В неправильное использование мест Священного Писания, к сожалению, бывает у нас такое. Братья, простите, я хоть один пример приведу, о чем речь. Ну, допустим, сидят так братья, да, за столом, ну и сестры. И один, который сидит с торца, да, делает замечание. Вернее, ему делает замечание. Не он делает замечание, прошу прощения, кому-то. А другой громко говорит, написано, старца не укоряй. А он говорит, старца не укоряй. И вот молодежь, посмеялись. Братья, в общем-то, это неправильно. Мы должны понимать, что со Словом Божьим отношение, и Господь благоволит, кто благовеет. Я скажу, почему? Мы много примеров вспомним, где молодежь этим злоупотребляет. В наших общениях надо это избегать, надо разъяснять, что это неприемлемо, и это нас не приближает к Богу. Последний пункт, братья, можно дописывать, это я думаю, что у вас там еще много, может быть, мы просто какие-то самые необходимые. Элементы программы, содержащие унижение, высмеяние и тому подобное. То есть нельзя так, чтобы, ну мы знаем иногда людей, которые, ну каких-то, как-то их там, и вот организовать такую программу, чтобы этого выставить и посмеяться, братья, это недопустимо, это недопустимо. Надо этого всего избегать. Братья, последним пунктом, вот методы проведения общения, разделение на группы, это в больших церквях, задействование определенных лиц, то есть именинники, крещаемые, принимаемые в молодежь, то есть когда в программе будут участвовать виновники этого торжества, понимаете, да? Допустим, приглашаем молодежь, и переходят молодежь, и они полностью, мы им вопросы задаем, они участвуют. И последнее. Участие тех, кто составлял и готовил программу. Ну, вот эти два примера, что я привел, остались у вас образцы. Вот это так вот. Я подготовил программу, я вам раздал и провел. То есть молодежь вся участвует, но провожу кто? Тот, кто это готовил. Братья, кратко, если есть что добавить, скажите. А вообще, если есть в этом необходимость, думаю, что можно было бы поработать и как-то даже дальше вот этот вопрос прорабатывать, потому что, братья, молодежь найдет чем заниматься, если мы не найдем. Если не трудный, задайте. Братья, ну это смотреть по обстоятельствам. Я думаю, там по месту. Мы не можем дать ответы на все вопросы здесь. Не можем. И я думаю, что там по ситуации нужно смотреть. А может и подпеть. Это же такое, может, обстоятельство. Поэтому, ну, смотреть, братья. Это все по ситуации. Тут я не знаю, может кто-то ответит. Смотря что поют, да, и, конечно, на это все надо обращать внимание. Братья, кто подымал руку? Да, пожалуйста. Хорошо. Братья, ну мы об этом рассуждали, но для этого нужно согласие ваше в этом вопросе поработать. Это неплохо, обмен опытом, это и здоровым опытом, это хорошо. И вот что брат сделал предложение, ну я не знаю, как мы, может, по перерыве побеседуем с братьями, потом что-то скажем, да? Как это лучше сделать, и хорошо. А вообще, братья, не теряйтесь, когда встречаемся в таких семинарах, подойти, как ты провел Новый год? И На украинском слове, на украинском языке это слово «пытать». Понимаете, распытать его, как он провел Новый год. Да, пожалуйста, брат. Братья, ну это опять-таки, как усмотрено на ваших церквях. Мы сейчас скажем, да, вы приедете, пресвитер, будете терроризировать. Братья, как в вашей церкви усмотрено? Ну, лично мое мнение, в нашей церкви молодежь, когда что-то проводит, я смотрю на это с удовольствием, если там есть здравость, ну, здравый элемент. Не так, чтобы кто-то остался. Или, допустим, я видел кроссворд, тема «Друзья». Я не видел, слышал, а что видел, скажу потом. Полностью руководитель молодежи сделал хороший кроссворд на тему «Все имена друзей, которые вы знаете». По центру Иисус получился, а все остальные, вот каких знаем друзей. И пошли. И вы знаете, как замечательно, какой хороший получился. Ну, там некоторые буквы в подсказках. А потом, кто больше набрал, знаете что? Вот список, тот 5 баллов, тот 3, тот 1. А раздал призы лучшие с тех, кто меньше назвал. Это его воле сделать. И вот один приз, один балл заработал и первое место взял. Вот это нормально, оно сгладит этот вопрос. И будет интересно. А эти методы, братья, это отдельно надо время для того, чтобы все их можно было как-то поделиться, братья, коротко сказать, поделиться хорошим опытом. Хорошим опытом. Братья, ну если все, я бы предложил, брат Гена, вот ты предлагал тему «Жизнь христианина». Расскажи, как вы ее провели в вашей группе. Можешь к микрофону, проходи к микрофону. Есть необходимость, если нет, я... Братья, есть необходимость? Есть. Проходи сюда, Гена, проходи. Давай, Гена, выходи.